Глава 9. Страх. Закричав от ужаса, Лив, Барда и Жасмин спрыгнули с уступа и побежали к поляне. Прин каталась по траве возле ручья. Ее крылья неестественно согнулись, и она тихонечко пищала. В ее глазах читалась боль. Стрела, пронзившая грудь малышки, лежала рядом. Ранка была маленькая, но я делал свое дело. Жизнь едва теплилась, Прин. Она закрыла глаза. «Глупый детеныш!» — простонал Барда. «Жасмин, где?» «Нектар!» — одновременно с ним выкрикнул Лив. Но девочка уже сняла с шеи крошечный пузырек и вылила содержимое на рану. Последние золотые капли нектара лилии жизни упали на Кин. Всего 3 капли. «Если этого не хватит, мы уже ничем не сможем помочь», — тихо сказала Жасмин, показывая пустой пузырек. Она стиснула зубы. Чего они хотели добиться, стреляя в нее? Они понимали, что Кин упадет сюда, и они не смогут до нее добраться. Неужели они убивают из удовольствия? — Похоже на то, — ответил Барда. — Ты что, не слышала, как они смеялись? Лив положил голову малышки себе на колени и стал тихо звать ее, как когда-то звал Барду, раненого в лесу безмолвия. Как Жасмин звала Кри на пути к озеру слез, как друзья взывали к нему самому в городе крыс. Нектар, который Жасмин собрала из раскрывшихся лилий жизни, спас уже 3. Спасет ли он еще одну жизнь? Прин зашевелилась. Затаив дыхание, Лив смотрел, как рана на ее груди затягивается и исчезает, не оставив даже шрама. Малышка открыла глаза. Она заморгала, удивленно глядя на Лифа. — Я упала? — спросила она. — Прин, почему ты здесь? — обрушился на нее Лив. Увидев, как она в испуге отшатнулась, он пожалел о своей вспышке, понимая, что повысил на Прин голос, потому что испугался за нее. Барда также накричал на него в зыбучих песках, и Лив решил, что никогда не будет так делать. Вот они, благие намерения, — мрачно подумал он. — Прости, Прин, — ласково попросил он. — Я не хотел кричать, но я так испугался за тебя. — Ты проделала весь путь одна? Прин кивнула, все еще настороженно глядя на него. «Я полетела за вами», — призналась она. «Я не могла упустить свой единственный шанс побывать на горе». Она оглядела поляну жадным взглядом. Ее голос окреп, и она радостно сообщила. «Я спала неподалеку от вас, на привале. А вы даже не догадывались. Но сегодня вы летели так быстро, что я отстала. Я очень-очень устала. А потом приплыли облака, я заблудилась, и...» Она испуганно распахнула глаза, схватилась за грудь, посмотрела на пушистую шкурку и убедила, что на ней нет ни царапины. «Я думала, меня ранили», — прошептала она. «Должно быть, мне померещилось». Друзья переглянулись. «Это был не сон», — мягко сказал Лив. «Ты была ранена. Но у нас оказалось снадобье, которое исцелило тебя». «Тебе не нужно было прилетать», — Прин нахмурился Барда. «Что будут делать кины, если потеряют своего единственного детеныша? Я знала, что ничего со мной не случится», — самоуверенно заявила Прин. Она подскочила и огляделась по сторонам. — Где Аилса? — спросила она, покачиваясь на задних лапках. — Где Мэрон и Бруно? — Тут они удивятся, когда увидят меня. Им и в голову не придет, что я смогла залететь так далеко. Не дождавшись ответа, она бросилась к ручью и стала звать старших кинов. — Она и не догадывается, что они уже улетели, — пробормотал Барда, переглядываясь с друзьями. Она, конечно, думает, что вернется домой с ними. Ей одной никак не найти дорогу. Что же нам с ней делать? Придется взять с собой, — вздохнула Жасмин. Но это опасно, — воскликнул Лив. Жасмин пожала плечами. Она сама захотела полететь следом. И ей придется смириться с тем, что она осталась одна. Кины баловали ее, обращались как с маленьким детенышем. Но Прин не детеныш. Она мала, но не беспомощна. И сможет быть... «Нам полезный». Она кивнула на Прин, резвящуюся у ручья. Малышка обрывала шишки и листву на фулонских деревьях и с наслаждением уплетала новое для нее лакомство. Несмотря на молодость, она легко проделывала дыры в густых зарослях. «Видите? Она сможет прогрызть для нас тропинку», — заметил Жасмин, — «если мы пойдем вдоль ручья». «Об этом не может быть и речи», — отрезал Барда. «Мне не нужен еще один ребенок, в котором больше нерастраченной энергии, чем здравого смысла. Вполне достаточно 2». Лив не обиделся на друга, как поступил бы раньше, но и улыбки на его губах не появилось. Мысль о том, что им придется взять в опасный поход Прин, не доставляла ему радости. Снова послышались раскаты грома. Небо заволокло тучами, воздух стал тяжелым. «Для начала нам нужно найти укрытие», — сказала Жасмин. «Гроза...» Она запнулась и замолчала. Было понятно, что она прислушивается. «Что?» — начал было Лив, но тут и сам заметил, что шум ручья усилился. Он нарастал с каждой секундой, казалось, что вода сейчас хлынет на поляну. «Наводнение?» — с недоумением подумал он. Но дождя еще не было, и звук как будто шел откуда-то сбоку. «Что?» Тут его взгляд упал на Прин, которая замерла неподвижно прямо посреди ручья, растерянно оглядываясь в поисках источника шума. «Прин!» — закричал Лив. «Уходи оттуда! Уходи оттуда!» Прин взвизгнула и, перебирая лапками, суматошно взмахивая крыльями, выскочил на берег. В следующую секунду раздался рев, и нечто блестящее, отчасти напоминающее человека, прыгнуло в воду прямо на то место, где только что стояла малышка. Еще миг, и она была бы в его руках. Взвыв от ярости, чудовище завертелось кругом, задрав ужасную голову. «Врал!» — вскрикнула Прин. Ее голос дрожал от страха. Она кинулась прочь от ручья. «Врал!» Кровь застыла в жилах у Лифа. Он схватился за меч. Бледно-зеленая в желтую полоску чешуя врала блестела в тусклом свете. Высотой чудовище не уступало Барде, но вдвое толще его. Плечи врала были широкие и сутулые, хвост хлестал из стороны в сторону, когти на сильных руках были острей ножа. Но самым страшным в нем было лицо, бугристое, покрытое чешуей плоть, на которой не было видно ни глаз, ни носа, ни рта. Чудовище взвыло. Бугристая плоть лопнула, будто перезрелый фрукт, и друзья увидели красные челюсти врала. В тот же миг показались горящие глаза, оранжевые щели, скрытые под складчатой чешуей. Одним прыжком врал выпрыгнул из воды. На ногах у чудовища были раздвоенные копыта, глубоко врезающиеся в мягкую землю. Они казались слишком неустойчивыми для такого огромного туловища, но когда врал, испустив рев, двинулся на них, Лив понял, что ошибался. Было ясно, как день. Это чудовище создано для того, чтобы убивать. Оно не обращало внимания на громовые раскаты. Злые глаза были устремлены на Прин. «Прин, пригнись!» — крикнул Барда. Испуганная малышка послушалась сразу и упала на землю. Ядовитый пузырь, пущенный Бардой, во Врала пролетел над ее головой. Барда кинул его со всего размаха, но чудовище увернулось с удивительной быстротой. Пузырь попал в дерево, яд, шипя, заскользил по стволу на землю. Выбронившись, Барда бросил еще один пузырь. К ужасу Лифа он был последний. У Барда была верная рука. Но чудовище снова успело отскочить. На месте, где оно только что находилось, остались глубокие следы от копыт. Теперь Врал стоял далеко от Прин, зато Барда был совсем близко. Лиф увидел, как Прин нырнула в ручей. «Там она не скроется от чудовища», — подумал Лиф. Он хотел крикнуть, чтобы она бежала прочь, но не хотел привлекать к малышке внимание. Однако Врал уже забыл Акин. Теперь его оранжевые зрачки были прикованы к другому, главному врагу, к человеку, который пытался убить его ядом серых стражей, к человеку, державшему над головой меч. Безгубый рот чудовища расплылся в усмешке, шипя. Оно выпустило когти и двинулась на Барду.